Зима, лето, зима, лето. Первое. На участок пришел новый горный мастер Емельянов. Он сперва произвел на нас хорошее впечатление. Лицо волевое, хорошая выправка, в которой угадывался бывший военный. Но скоро выяснилось, что в горном деле он профан и к тому же груб и самонадеян. С нами Емельянов еще сдерживался, но забойщикам хамил и постоянно угрожал заявить в лагере. Очень уж он напоминал пресловутого Дубкова, но тот был, по крайней мере, грамотным горняком. Титов тоже недолюбливал нового мастера, но не мог что-либо предпринять против него, потому что Емельянова, как скоро узнали, прислали к нам для наведения порядка, сочтя, что зэки на передовом участке чересчур зазнались. Раньше Емельянов работал в кадрах управления в Семчане и в чем-то там провинился. Свое настоящее лицо он показал, когда его выбрали парторгом. Доносы, наказания, переводы в штрафную, снятие зачетов стали каждодневным явлением. Хуже всего было упрямство, с которым Емельянов давал безграмотные распоряжения, а слушаться его ребята боялись. Весенним утром к нам пришел Браунс. Взглянув на вычерченный мной разрез, главный инженер подпоясался ремнем с аккумулятором и сказал: «Пойдем на шестую, посмотрим новую рассечку». Пройдя весь участок, мы вышли в карьер и остановились под отвесной стеной. «Почему у вас задраны все штреки? Раньше этого не было!» — возмутился Браунс. «Увидит горный округ, оштрафует». Примечание автора. Любая горизонтальная горная выработка должна иметь определенный легкий уклон к выходу, чтобы вода могла из нее вытечь. Раньше я следил за уклоном, Виктор Андреевич. Теперь Емельянов у нас. Сколько раз говорил ему, а он: «Ты мне не указывай, сам знаю». «Ничего не поделаешь, он парторг, а я во». Я хлопнул себя по спине, где на бушлате красовался мой номер. «Вы бы ему сами сказали». «И не подумаю. Если это будет продолжаться, пиши мне рапорт. Так и так, мол, несмотря на предупреждение, горный мастер и так далее. И передашь через начальника. Я его премии лишу». «Ему незачем знать, кто писал. Ты маркшейдер и должен отвечать за уклон». В ближайшие недели я написал 2 таких рапорта в управление прииска, а в конце месяца Емельянова лишили премии. Мы тогда работали особенно хорошо, и весь горнадзор получил по 2 оклада, кроме Емельянова. Он был вне себя от злости. Все знали, как он жаден, и кое-кто из вольных не приминул еще его подразнить. С первого дня Емельянов питался, как это ни парадоксально, из нашей кухни. Мы получали обед на всю контору, и бывало, тот или иной вольный горняк, не успев захватить еду из дома, присоединялся к нам, но он потом всегда приносил свое угощение. Земельянов же приспособился постоянно обедать с нами, никогда ничего не приносил и курил наш табак. Намеки вольных на неприличие такого поведения пропускал мимо ушей. Он нахально подходил к сейфу, который служил у нас кладовой, и брал оттуда сухари, селедку, даже масло. Скоро мы перестали класть туда ценные припасы, оставили одни сухари. «Смотри в оба», — сказал мне однажды взрывник Костя. «Вчера в ЭТРовском общежитии Титов по пьянке сболтнул, по чьей вине Емельянов остался без премии. Как бы этот скот тебе не нагадил, берегись!» Я не особенно беспокоился. При нем мы ничего такого не говорили. Однако все же просчитался. В лагере произошла смена властей. Никитина, теперь уже капитана, перевели начальником в другое отделение. На его место назначили майора Кочетова, болезненного, бледного и очень спокойного человека. Он почти не вмешивался в мелкие заботы лагеря. Полная противоположность энергичному, сообразительному буквально. Вся власть перешла в руки начальника режима и опера. Утром, когда вернулась ночная смена, ко мне подошел казах Кадыр, худой, жилистый сварщик, и предупредил: «Убирай в конторе все, что тебе может навредить. Сапач, начальник смены, пришел в ночь с партсобрания. Говорит, выступал Емельянов, ругал Титова. В конторе, мол, одни власовцы, да еще фриц, который имеет доступ ко всем документам и шпионит. Главный маркшейдер с ним спорил, что ты, мол, не первый год на участке и ничего плохого про тебя не знает. Если что-нибудь подозрительное, то нужны факты. А Емельянов, нечего обсуждать. Я уже заявил, куда следует. Вчера рапорт в лагерь написал. Ясно, из-за премии. Смотри, Петро, не попадись». Контора была еще пуста, когда мы пришли. Титов опаздывал, как обычно. Мастера отправились в штольни. Я рассказал своим товарищам о случившемся, и мы за несколько минут навели основательный порядок. И очень вовремя. Через полчаса явился Обжирауска с двумя надзирателями. Я сидел за своим столом и усердно смазывал рулетку вазелином. Остальные писали. «Покажи свой стол», — скомандовал кум. Я открыл ящик, показал ему отвертку и тряпку для смазки теодолита. «А где твои планы?» «Какие планы? Ничего у меня нет, гражданин начальник. Разрезы вот на стене». Обжирауска подошел к сейфу. «Ключ». «Он открыт, гражданин начальник», — сказал Степан Федотов. В сейфе лежали пачки нарядов, нормативки и линейки. «Успели все затырить», — прогнусавил Перебей Нос, рывшийся в корзине для бумаг. «Ага, а это что?» «Миллиметровка, гражданин начальник». «С фабрики передали. Пусть лучше сортируют. Предупредить до Галюка», — прочитал кум. «Это кто написал?» «Мастер из ночной смены, Сапач, гражданин начальник». «Где у вас продукты? Куда подевали сухари?» «Нет у нас никаких сухарей», — сказал Федотов. Вчера кто-то из вольных забыл тут хлеб. Мы его утром отдали ребятам. «Пойдем в кузню искать», — сказал опер. «А вам я еще покажу». Наверное, Емельянов донес, что мы сухари сушим. Еще попытку к побегу пришьют. Ну и сволочь! Зря ты Дьяченко его кормил. Больше он селедки не получит, пробасил новый помощник бухгалтера, уроженец Гуляйполя. И Ваську Хохла, нашего повара, надо предупредить, чтобы ему сушек больше не давал. А то, говорят, повадился на кухню, хапает прямо из сетки за печкой. Ну, пес! На следующий день нарядчик перед разводом сказал мне: «Тебя списали с маркотдела, но пойдешь к Бойко. Ему замерщик нужен. Процентов у него хватает. Как оформлять, сам знаешь. Я уже договорился». 2 дня все шло по-старому, с той лишь разницей, что я числился у Бойко и выходил вместе с его бригадой. Но на 3-й день меня перевели на нижний участок. «Опер запретил пускать тебя наверх», — объяснил нарядчик. 2. Все лето я работал на промприборе. Здесь никакими привилегиями не пользовался. Но бригада была хорошая. План мы выполняли и голода не испытывали. Работали, как всегда, по 12 часов. Но никакого сравнения с тем, что приходилось терпеть на приборах несколько лет назад. Мы не знали тачек, никто нас не бил, не подгонял. Лавоносные пески подталкивал в бункер бульдозер. Мы же главным образом обслуживали механизмы. За ними, конечно, надо было поспевать, но при нормальном питании это не выматывало силы. Каждую декаду нам меняли смену, переводили в ночную или дневную. Наш бригадир, высоченный Миша Зайцев, никого не допекал. Однажды я случайно встретил в поселке Титова. По старой памяти поинтересовался делами на участке и спросил, почему меня списали оттуда. «Ты думаешь, я списал?» — возмутился Титов. «При тебе лишних объемов никогда не было. А вот вчера на контрольном замере скандал. Пришлось 100 кубов снимать. Сам опер тебя убрал. Емельянов ему донос написал про сухари и еще чего-то. Даже кум понял, что чушь. Лично мне он сказал: «Уберу, — говорит, — чтобы не было шума. Коли поступила жалоба, надо реагировать». Лето выдалось теплое, дождей мало. Нам повезло, ибо за исключением моториста и бункеровщика все работали под открытым небом. Обжираускас исчез. Его место занял грузный капитан Томилин, спокойный блондин средних лет, который в основном заботился о том, чтобы в кино не показывали ножей, драк и прочих вредных для дисциплины сцен. В остальном он нас не особенно притеснял. Это был спокойный сезон. Мы отрабатывали смену, смотрели кино, читали. Но в конце августа по вечерам на бараках опять появились амбарные замки. Участились обыски. За нечеткий или испачканный номер на одежде сажали в карцер. Надзиратели ходили раздраженные, а через неделю в нашу секцию пришел капитан Кучава, новый начальник режима, и скучным голосом зачитал длинный указ. В Котласском спецлагере организовалась банда. Преступники убили начальника режима, несколько зэков, надзирателей и скрылись. В связи с этим вновь вводилась смертная казнь за лагерное убийство. Каждый зэк подписался в том, что его поставили в известность об указе. Все чаще выходила из строя небольшая подстанция прииска. Дело в сущности было не в подстанции, на которую сваливали вину, а в высоковольтной линии. Ее строили небрежно зимой, и теперь, когда земля оттаяла, опоры то и дело рушились. Тогда умолкал грохот крутящихся днем и ночью металлических барабанов, скруберов, лязг валунов в бункерах, скрип длинных транспортерных лент. Вставали бульдозеры и экскаваторы. Зэки собирались в избушке возле деревянной колодки, через которую переставала течь вода с размытой породой. Курили, ждали. Потом приходил горный мастер. Объявлял, что до конца смены электроэнергии не будет. Отзывал бригадира и решал с ним, чем занять людей, чтобы день не пропал даром. Иногда мы перетаскивали насосы и еще какую-нибудь технику на другую сторону полигона или на ремонт в мехцех. Люди не роптали на тяжкий груз. От него зависели наряды и косвенно зачеты. Когда простой участились, бригадникам стали вручать лотки. Мастер объявлял норму. 2 кило на рыло, и люди разбредались по полигону. Работали группами по 2-3 человека. Пока один промывал, другие кайлили, подносили грунт, искали, где лучше брать. Когда прибор выполнял задание, начальство не очень интересовалось выработкой лоточников. Но после того, как начали отставать от плана, вспомнили добрые никишовские времена. Не выполнивших норму не пускали в лагерь и гнали домывать во вторую смену. Заметно похолодало. По утрам на полигоне нас встречал то иней, то мокрый снег, но приборы еще работали. Бригадники разбредались по прибору. 2 лезли под бункер, 2 вставали у ленты, чтобы спихивать слишком крупные валуны. Другие занимали пост у колодки. Моторист у барабана включал большой рубильник, и начиналось сложное синхронное движение частей мощного механизма. Проходит час, другой. Остановка. Берите лотки. Опять полетела опора, говорит Миша Зайцев, вернувшись от начальника участка. На приборе сегодня работать не будем. Идите кто куда. Я буду писать наряды в будке, пока не придет мастер. В 4 начну принимать металл. «Айда, отваливайте!» Я взял лоток и побрел к краю полигона, где вчера бульдозер не добрал грунт. Авось немного для нас осталось. В нашем случайно создавшемся звене 3. Я, Петр Коваль, студент из Одессы по кличке Без 10-2 из-за высокого роста, и латыш Янсен, красивый брюнет с неестественно длинными ресницами –